Священный порог. Из карих глаз Ихошки непрерывно лились слезы. Она утирала их платочком, всхлипывала, смотрела на лося преданно, удивленно и говорила, перебивая сама себя, всплескивая руками, вспоминая ужасы и страхи. Лось видел, что ей не терпится спросить о Гусеве, но она не решается. И тогда он сам рассказал ей о своем бывшем спутнике, оставшемся на земле. Пообещал, что тот когда-нибудь вернется, и глаза Ихи заблестели от радости, хотя тут же погрустнели. По словам марсианки, война Тускуба с Гором окончилась скоро. Предводитель рабочего движения вскоре был убит, а его соратники разбежались. Но из-за южных гор и пустыни Сырт на Саацеру надвинулись полчища Хусана, объявившего себя потомком Магоцитлов и новым владыкой Тумы. И война снова разгорелась, жестокая и беспощадная. Что, в общем-то, как помнилось, было на руку Тускубу. Отец Аэлиты сам хотел разрушить столицу, уничтожить развлечения, систему наркотического воздействия на население, и война с Хусаном помогла ему осуществить задуманное. Но он не рассчитал свои силы. Правительственные войска потерпели поражение, были разбиты, Тускуб бежал в горы. «Ну, а как она, Аэлита?» – жадно перебил их лось. «Что с ней сталось? Она жива?» Из глаз девушки снова полились слезы. «Госпожа жива. Она отдала мне вот это». Иха протянула лосю памятный медальон на цепочке с лапкой зверька Индры внутри и помогла бежать. Лось схватил клон, прижал к губам, раскрыл. Кроме реликвии, в медальоне лежала записка. Трясущимися руками он развернул ее, прочитал. «Муж мой, сын неба, ты придешь за мной, я знаю. Да хранит тебя великий Хао. Отец разрушил наше счастье, но я не виню его. Он только орудие в руках зла. Мы улетаем в горы. Куда не знаю. Я слышала, отец говорил с начальником охраны о Божьей ране. Это на севере, в самом сердце Тумы гор». Но добраться туда по воздуху нельзя, только по лабиринтам Магр. Найди меня, муж мой, единственный. Лось замер, вперев безумный взгляд в листок голубоватой бумаги, вздрогнул от голоса Ихи. Она любит вас, господин. Она такая беззащитная. Лось вскочил, метнулся к выходу, опомнился, вернулся. Что ты знаешь о Божьей ране? Что это такое? Аэлита мне ничего о ней не рассказывала. «Это страшная тайна, сын неба». Иха нервно облизнула губы, оглянулась. «За нее раньше бросали в колодец, к Цитли. Тускубов, наместник Кайбал, однажды надышался дыма хавры и проговорился, и его бросили к Цитли. Неужели никто не знает, что это за место?» Давным-давно ходила легенда о предтече Магоцитлов, боге Хао, который рассердился на них и сбросил на Туму свой посох. Посох упал на древний город Громморра, где жили Магоцитлы. Все сгорело, теперь там рана. «Что она сказала?» — послышался голос Высокого. Перегибаясь, он вошел в спальню-каморку Аэлиты. Иха испуганно порхнула к лосю, спряталась за плечом. «Не бойся, это мой попутчик», — сказал инженер, приходя в себя. «Он тебя не обидит». «Интересный схрон», — продолжал Высокий, оглядывая пещеру. «Если не знать, где он прячется, найти невозможно. Так что сказала эта голуболицая особа? Кто она?» «Служанка Аэлиты», — лось передал спутнику рассказ Ихи. «Думаю, Тускуба надо искать в районе Божьей раны. Знать бы координаты». «Спроси у нее». Глаза Высокого загорелись. «Она знает, куда делся потом этот посох бога?» Лось перевел вопрос марсианке. Иха замотала головой. «Об этом нельзя никому говорить. Хао разгневается и убьет всех». «Хао далеко», усмехнулся лось. «Он нас не услышит». «Легенда говорит, что посох бога Хао ушел глубоко в недра гор и там остался. Многие смельчаки пытались его найти, но все умерли. Лось перевел ответ Ихи Высокому, добавил: «По-видимому, легенда отражает какое-то реальное событие, произошедшее много тысяч лет назад, когда Магоцитлы выводили Марсом. Возможно, у Марса был третий спутник и упал на него, или же с ним столкнулась комета». «Это он!» — ударил кулаком о кулак Высокий, бросил из-под бровей пылающий взгляд на Иху. «В каком месте посох упал на Марс?» «Она не знает», — покачал головой Лось, озадаченной реакцией товарища. А Элита написала, что добраться до Божьей раны можно только по тоннелям под землей. «Под землей мы будем ползти месяц, если не больше. К тому же все равно надо знать, в каком направлении двигаться». Лось посмотрел на марсианку. «Может быть, ты еще что-нибудь слышала о Божьей ране и о посохе Хао?» Иха заслонилась от взгляда Высокого рукавом Халамиды. «Пусть он так не смотрит, я его боюсь», — Тускуб говорил с учеными. «Я слышала, когда посох упал, повернулась ось Тумы. Была страшная катастрофа, погибло много людей и Ихаши. Теперь вместе падения посоха ледяная кора». «Ты хочешь сказать, что Тумы гор находится на Северном полюсе?» «Я не знаю, господин». Тускуб советовался с учеными. Они сказали, что уцелевшие Магоцитлы пробили к посоху туннели, но там очень холодно. «Полюс? Да, это интересно. В принципе, если пересечь Лизиазиру и полярный Трок, надо пойти всего лишь около 60 километров, не так уж и много. Если только ты все правильно поняла». Иха шмыгнула носом, виновато сморщилась. «Я глупая, но памятливая. Они говорили, я запомнила. Ты ведь не скажешь никому, сыну неба». Лось улыбнулся. «Не скажу, не бойся. Благодарю тебя за информацию. Если Тускуб скрывается на полюсе, мы его найдем. Вот только отыскать бы вход в туннели. Священный порог затоплен». «О чем вы говорите?» — требовательно спросил Высокий. Лось рассказал ему. «Вход в туннели под ним». Высокий кивнул на пол пещеры. «Под порогом. Там начинается лабиринт царицы Магр. Думаю, через него можно проникнуть и в туннели Магоцитлов. А Элита утверждала, что Марс весь изрыт туннелями и каналами. Однако священный порог затоплен, и нам придется искать другой путь». «Спуститься к порогу можно? Я хочу посмотреть на озеро. Может быть, воду можно откачать или спустить?» Лось скептически хмыкнул. «У нас нет ни машин, ни взрывчатки, ни инструмента. Посмотрим. Она знает, как можно подойти к порогу». Лось передал слова спутника Ихи. Та быстро закивала. «Совсем близко. В скале прорублена лестница. Она сохранилась. Могу показать, но я боюсь». «Ты останешься. Мы спустимся сами». Иха облегченно вздохнула, засуетилась. «Я подожду, сынов неба здесь». Она выскользнула в отверстие пещеры. Лось и Высокий вышли следом. Марсианка подбежала к уступу, нависающему над пропастью, показала на хитро замаскированное в скалах начало лестницы. Незнающему человеку найти ее было бы трудно. Лось оглянулся. «И ты все это время жила тут одна?» «Да, господин», — несмело улыбнулась Иха. «А Элита сказала, чтобы я дождалась сына неба. Я не могла ослушаться». «Спасибо, милая». Девушка зарделась, бросила косой взгляд на Высокого и козочкой побежала к пещере. Спутник Лося почему-то вызывал у нее страх. Начали спускаться, пробуя ногой ступени. «Антиграф не помешал бы», — проворчал Высокий, идя первым. «А еще лучше голем». Лось не понял слов попутчика, но переспрашивать не стал. Его мысли были заняты Аэлитой и поиском путей к ней. Спуск на дно пропасти занял больше часа и отнял много сил. Ступени лестницы, вьющиеся по скалам, были кое-где сбиты, приходилось напрягаться, прилипать телом к холодной поверхности камня и сползать вниз ужом до следующей ступеньки. Наконец лестница кончилась. Лось на дрожащих ногах дошел до скального выступа, сел, переводя дыхание. Подумал, ему уже не под силу такие подвиги, стар он для них. А Алита не узнает, коли увидит. Эта мысль заставила встать и догнать спутника. Высокий в это время задумчиво смотрел на озеро диаметром около 100 метров. На стены каменного провала, уходившего вверх на полкилометра, на трещины и пещеры, выходившие к озеру. Было видно, что здесь когда-то жгли костры, но для этого использовали не дрова, а скорее всего каменный уголь или смолу. Шапки шлака располагались по окружности, часть которой уходила в воду, а еще на неровном дне пропасти были глубокие воронки, словно сюда падали бомбы. Возможно, воины Хусана пытались взорвать священный порог, или же воевали здесь с его защитниками, чтобы завладеть сокровищем. «Похоже, озеро образовалось не случайно», — сказал Высокий. «Воду спустили из какого-то резервуара наверху. Возможно, сработал защитный механизм святилища, включенный его охраной. А значит, должен существовать и механизм сброса воды. Вам не кажется, Мстислав Сергеевич, что вот там, между теми ребристыми колоннами, виднеется вертикальная расщелина?» Лось смотрелся. «Кажется, там уклон. Вот, если ту перегородку перед расщелиной убрать, вода хлынет в нее и уйдет. Ну, не знаю. Я схожу, посмотрю». Высокий запрыгал по камням вокруг озера. Не выпуская из рук свой портфель, перелез через гребень скалы и исчез. Лось огляделся, увидел борозду в каменной ложбине, проделанную словно бы гигантской мотыгой, подошел. Борозда серебрилась, будто облитая расплавленным металлом, и в ней застыли стеклянные пузыри и вздутия. В одном пузыре был виден чей-то изогнутый коготь. Лось вспомнил оплавленную борозду в доме высшего совета, размазавшую паука. Она была похожа на эту. Совпадение? Или существует оружие, способное плавить камень? Не о нем ли предупреждал толстяк-домоуправитель Аэлиты, когда бормотал о странных машинах, якобы найденных в недрах гор? Что-то сверкнуло на противоположной стороне озера. Раздалось ядовитое шипение. Лось вздрогнул, невольно взялся за маузер. Подошел ближе к воде. «Высокий!» Зигзагом метнулось искаженное эхо. «Айся!» Донеслось издалека, сопровождаемое дребезжащими отголосками. «Ально!» «Что?» Снова зашипело. Но звук был пустой, мертвый. Так могла шипеть струя пара, а не живое существо. Лось заинтересовался. Взобрался на скопление толстых каменных плит, жалея, что не взял с собой бинокль. У каменного гребня, отгородившего озеро от узкой ущелины между вертикальными стенами, показалась темная, обтянутая, бликующей пленкой фигура. Было непонятно, что там делает Высокий. Он то наклонялся к земле, то проникал ухом к камню, словно вслушивался в подземные шорохи. Исчез между скалами. Появился снова и скачками понесся вверх по склону дна. Увидел лося, свернул к нему. «Там начинается ущелье», — сказал он, бурно дыша. «По нему когда-то текла вода, а это означает, что механизм сокрытия священного порога включался неоднократно. Вы предлагаете поискать его?» «Было бы время, нашли бы, но можно обойтись и без него. Каменная стенка тонкая, всего с 10 метров. Думаю, одного МК хватит. Чего?» По губам попутчика скользнула кривая улыбка. «Это такая граната. У обреза воды в северной части озера, отгороженной скалистым гребнем, вздулся вдруг огненный шар.